я к нему на курсы вязания не пойду». Сразу же принял в штыки эту новость Винчестер. «Ты уверен, что он хочет от тебя именно это?» – удивился Джек. «А что еще? Этот старик неспроста умыкнул у Слизнарта из дома пару-тройку журнальчиков. Чует мое сердечко, он хочет затащить меня в свою секту любителей вязания и лимонных долек. Ну, лучше тебе все-таки зайти к нему», – пожал плечами Слоупер. «Если вдруг что, ты всегда сможешь оттуда убежать». «Ага», – с криками «Спасите! Помогите! Престарелые педоберы насилуют», – съязвил Бобби Джон. «Ладно, пойду я к нему, но только ради интереса». «Добрый вечер, профессор Дамблдор, вот и наступило время встречи». Бобби Джон пришел в назначенный час в кабинет директора, тот его уже давно ждал. «Добрый вечер, Бобби Джон, как твои дела?» «Все хорошо, сэр, я сегодня Ронана Шерлока подсадил». «О, замечательно, теперь у нас будет два неадиков, КХМ, неординарных студента. А как твои дела на личном фронте? Я заметил, что ты кидаешь неоднозначные взгляды на мисс Лавгуд». «Не сците, профессор, позову на свадьбу». «Ой, то есть ничего особенного, сэр». «Да, ну что ж, я думаю, тебе интересно узнать, зачем я тебя позвал сюда, чаевничать, и это, пожалуй, тоже. Однако основная причина немного иная. Не хочешь немного прогуляться по воспоминаниям, туда и обратно, туда и обратно? Прямо как Гэндальф сказали. Увы, я не знаю, кто это, но не хочешь ли ты принять мое предложение, только если после этого я останусь девств? КХМ, да, конечно, сэр. Тогда, в путь, в воспоминания Боба Огдена. Так мамка Вантус на пробке втрескалась в Магла и родила от него сына. Переспросил у профессора Бобби Джон, когда они оба вынырнули из омута памяти. И этот лысый козел еще что-то смеет гундить о чистоте крови. «Ну, не надо так выражаться, Бобби Джон», — покачал головой директор. «А зачем мы вообще это смотрели?» — поинтересовался у Дамблдора Винчестер. «Я, конечно, понимаю, очень круто покопаться в грязном бельишке ваксы уборки, но нафига? Это напрямую связано с твоим пророчеством». «Каким пророчеством? Иди-ка ты уже спать, Бобби Джон. Спокойной ночи, спокойной ночи, и пусть песики Кроули не кусают вас за пятки. Спасибо, Бобби Джон. Ах да, небольшая просьба, не мог бы ты втереться в доверие профессору Слизнарту? Я могу еще раз попробовать себя в качестве шпиона, скорее, двойного агента. И, естественно, вы не объясните зачем, естественно». «Ну ок». И Бобби Джон покинул кабинет профессора Дамблдора, направляясь в гостиную Гриффиндора, чтобы лишний раз почитать учебник принца полукровки, к которому он довольно сильно пристрастился, а также обсудить с Роном первый сезон Шерлока. «О-о-о, теперь я понимаю, что ты чувствовал, Бобби Джон, когда хотел смотреть сериал, а тебя заставляли играть в квиддич», — тяжко вздохнул Рон. «Неужели? А теперь марш на поле. Ты хочешь стать вратарем или нет? Мухаха, как же это круто, иметь власть. Сволочь ты в последнее время. Ну бывает». Проходило отборочное соревнование между будущими игроками гриффиндорской команды по квиддичу. Рон Уизли метил во вратари, и одним из его соперников был Кормак Маклагген. Но благодаря упорству и немножко магии Грейнджер, Рон все-таки смог получить свое место в команде. И вот уже в тот же вечер великолепная троица обсуждала триумфальную победу Рона, а также Шерлока. Он так скоро распознал в этих непонятных закорючках тайный шифр. Шерлок такой крутой, а взять хоть еще тот случай, когда Шерлок сошелся в интеллектуальной дуэли с тем террористом. «Рон, ты так классно отразил последний мяч», — откуда-то в разговоре появилась левая девушка. «Да, это было чертовски круто, но все же самый шик, это его разборка с Мориарти на той крыше. Не стоит также забывать про то, как он начешуенно понял, что случилось с бубенчиком. Рон, извини, Лаванда, он тебя не слышит. Сейчас, вот сейчас они да обсуждают и тогда вновь вернутся в наш мир», — пояснила девушке Гермиона. «И давно он такой?» — спросила у волшебницы Лаванда Браун. «С позапрошлого вечера», — закатила глаза Гермиона. «И зачем вообще Биджей дал Рону посмотреть этот сериал? А сама-то его смотрела?» — неожиданно вклинился в разговор девушек Бобби Джон. «Да, еще прошлым летом», — ответила Гермиона. Спустя полминуты девушка с копной кудрявых волос также потерялась из мира и вступила в секту обсуждений лучших моментов сериала. Лаванда Браун же стояла и не понимала, о чем вообще говорят люди и не посмотреть ли ей тоже этот самый магловский сериал, чтобы хоть как-то привлечь к себе Рона. «О-о-о, пацаны, бухаем. Так Бобби Джон, Гермиона и Рон очутились в заведении с названием «Три метлы». Едва они сели за один из свободных столиков, как к ним подбежал Кроули. «Винчестер, на пару слов, не против, я весь внимание», — сказал Бобби Джон, когда отошел с королем ада в сторонку. «Видишь ли, я в этом долбанном учебном заведении работаю только потому, что долбанные пернатые задницы заставили меня кое-что найти, что может помочь в уничтожении Абаддон. К счастью, мои поиски почти завершены, и я могу со спокойной душой свалить отсюда ближе к концу года. Однако, здравствуйте. Меня стал напрягать этот ваш тот, кого нельзя называть по имени, но я буду это делать, потому что я плохой мальчик, и я кое-что узнал. Неужели он дышит ушами? Нет, все не настолько плохо. Скажи, наш бородатый директор уже вызывал тебя к себе и говорил странными непонятными намеками. Да, думаешь, он педобир? Педобир или нет? Не знаю, но что гей, известный факт. Куда в обморок? Я еще не договорил. Короче, царь всея Хогвартса еще точно не знает, но догадывается, что сам знаешь, кто у нас носки ворует, такой крутой чувак только по одной причине. Крестражи. Что? Кренолин. Криминал. Кристиана Роналда. Крестражи. Как бы объяснить? В общем, это такие штучки, которые хранят в себе часть души человека, и чем больше этих частей, тем сложнее тебя убить, и тем скорее ты попадешь ко мне на хату, если действительно сдохнешь, пояснил юноша Кроули. Больше я тебе не скажу, потому что, во-первых, ты сам должен все узнать, а во-вторых, мне лень. Кстати, заявись, пожалуйста, завтра на занятие, а то эти заучки меня достали. Ну почему я так сильно завысил планку в прошлом году на сдаче сов, и шестикурсники мне достались зубрилы? С тобой хоть поговорить интересно. Я подумаю над вашим предложением, усмехнулся Бобби Джон, и я, пожалуй, пойду, у меня пиво нагревается. На обратном пути Винчестер краем глаза заметил, что Драко Малфой как-то поспешно выбегает из трех метел, но забил на это, потому что его ждало сливочное пиво. На обратном пути троицу обогнали Лианна и Котибеллу. Последняя несла что-то в руках, прижимая к себе, как позже выяснилось, это был сверток. Лианна хотела вырвать сверток из рук подруги, Кати сопротивлялась. В определенный момент ноша выпала из рук Беллу, и вот тогда начались странные вещи. Девушка взмыла в воздух, плавно, элегантно. Ветер бешено трепал ее волосы, лицо застыло без всякого выражения. Поднявшись на 6 футов над землей, Кати неожиданно закричала. Кричала не переставая, словно чувствуя невыносимую боль. Лианна, Рон и Бобби Джон бросились опускать девушку на землю, и лишь Гермиона не растерялась и сделала правильную в сложившейся ситуации вещь. Позвала на помощь. Прибежал Хагрид и унес бьющуюся в агонии девушку в Хогвартс. Как выяснилось, ожерелье, что несла Котибеллу в том свертке, было проклято. И предназначалось это ожерелье профессору Дамблдору. «Ты ведь понимаешь, что творится что-то нехорошее?» «Да», — спросил Бобби Джон у Рона, когда ребята возвращались обратно в Хогвартс. «Безусловно», — ответил Уизли, — «что-то странное творится. Странное и загадочное. Ты ведь понимаешь, что я имею в виду, Джон?» «Возможно, Шерлок, в игру, Джон, в игру». «Идиоты», — закатила глаза Гермиона. «О-о-о, дамы и господа, мы собрались здесь, чтобы обсудить несколько важных вопросов», — начал свою речь на вечернем собрании великолепной троицы Бобби Джон, которая проходила в гостиной Гриффиндорского общежития. «Во-первых, кто-то проклял Котибеллу, возможно, даже не ее хотел проклясть, а с ее помощью кого-то иного, но девочка лоханулась и получилось то, что получилось. Во-вторых, наш черноокий учитель истории магии тонко мне намекнул, что существуют некие крестжары, или крестражи, которые делают вилку на морде крайне опасным. Итак, что скажут знатоки? Я думаю, мы должны провести расследование, сказала главный и единственный знаток в этой компании, Гермиона, выяснить, кто мог бы передать Котибеллу этот сверток, вследствие чего узнать, зачем. Также можно пошарить в библиотеке об этих самых крестражах. Отлично, на тебе Википедия. Что скажете вы, господин самый рыжий парень на селе? Дин Томас целовал мою сестру. Есть ли вероятность того, что Котибеллу прокляли именно из-за этого? Биджей скрестила руки на груди Гермиона. Хватит прикалываться. А ты, Рон, вернись в наш мир, обсуди с нами действительно важные вещи, а потом уже дуйся по поводу и без. Тебе не понять, огрызнулся Уизли. У тебя нет младшей сестры, которую бы целовал твой однокурсник. Вот ты, Бобби Джон, что бы ты чувствовал, если бы твой друг целовал твою сестру? Ну, не знаю, недовольство, может быть, хотя кому я вру, убил бы гада на месте. Вот и я о том же. А боже, вы прямо как дети, закатила глаза Гермиона. Ладно, раз наше собрание теряет всякий смысл, я иду спать, а завтра отправлюсь в библиотеку искать информацию о крестражах. Окей, пожал плечами Бобби Джон, а мы тогда с Роном будет размышлять насчет проклятия Катибеллу. Но все же первоочередный другой вопрос. Какой? Поинтересовался Рон. Дамблдор в натуре пидорас или Кроули мне набдил? О-о-о, шел урок истории магии. Его Величество Бобби Джон Винчестер таки соизволил явиться на занятия, но все равно ничего не делал, а старательно выводил на пергаменте каракули, похожие, скорее, на бред художника современного искусства. Но думал он, однако, не об этом. Все его мысли занимала Катибеллу. Кто бы мог передать ей этот сверток? И что за странное такое ожерелье? То, что ей вручили сверток именно в трех метлах, неопровержимый факт, ибо я видел, когда заходил в таверну, что ничего странного у нее в руках нет, да и вела себя она вполне адекватно. Значит, кто-то дал ей сверток именно там. Но кто? Вспоминай, Бобби Джон, вспоминай, кто вел себя странно в трех метлах, все же происходило буквально на твоих глазах. Стоп, когда мы разошлись с Кроули, я увидел Малфоя, который что-то слишком быстро выбегал из паба. А если припомнить, что он говорил тогда в поезде, значит, главный подозреваемый в этом деле – Драко Малфой. Есть вероятность того, что он действовал по приказу Вовки Беспочки. Но зачем самому злому и безносому волшебнику на всем белом свете проклинать обычную школьницу? Или Катибеллу все же являлась в этом деле поставщиком? Тогда кому она должна была доставить ожерелье? Кому-то из Гриффиндора? Мне, возможно. Но если бы Драко действительно поступил приказ убить меня, он бы сделал это еще в поезде. Значит, кто-то другой. Кто? Кто может представлять опасность самому сильному волшебнику? Другой самый сильный волшебник. А кто у нас в Хогвартсе может подходить под такое описание? Дамблдор, Эврика, закричал Бобби Джон, подпрыгивая на месте. Правильно, Винчестер, Эврика. Вот что закричал Архимед, когда открыл закон гидростатики, после чего еще голенький по улице бегал. Кто может это наглядно продемонстрировать? С каких пор на истории магии изучают физику? Кажется, Бобби Джон понял, что на этой дисциплине творится что-то подозрительное. С тех самых пор, как профессор Кроули вступил на должность учителя и за 3 года так и не прочел учебник, ответил король Ляда. Ты и на следующий урок приходи, мы как раз анатомию человека изучать будем. Я, пожалуй, воздержусь. Как пожелаешь, пожал плечами демон, но поскольку ты вякнул первым, проводить наглядную демонстрацию того, что происходило после Эврики, тебе. Упс, и Бобби Джон лишний раз убедился в том, что идти на урок истории магии, преподаваемый демоном, очень плохая идея. О-о-о, профессор, а если бы вы вдруг оказались на необитаемом острове в компании молодого симпатичного мужчины и молодой симпатичной женщины, кого бы вы выбрали? С таких слов Винчестера началась очередная встреча в кабинете Дамблдора. Что сказать, директора такой вопрос немного озадачил. Что ты имеешь в виду, Бобби Джон? Неважно. «Просто ответьте», — отмахнулся от профессора Биджей. «Давай-ка лучше отправимся в детство темного лорда». Но директор, видимо, не собирался отвечать на столь каверзный вопрос. «Неужели Кроули был прав?» Почесывая подбородок, спросил у самого себя Бобби Джон и окунулся в омут памяти. «О-о-о, Биджей, ты готовился к сегодняшнему тесту позади?» — спросила как-то за обедом друга Гермиона Грейнджер. «Какому тесту?» В тот момент выражение лица Бобби Джона было таким, что небезызвестный мальчик Нигер обзавидовался бы. Все понятно, опять на уроке из спичек домики строил, закатила глаза самая умная девушка Хогвартса. Сегодня, между прочим, профессор Снег проводит большое тестирование, а тех, кто его не сдаст, он будет оставлять целый месяц после уроков. И лишать девственности, Винчестер просто не мог не отмочить плоскую пошлую шуточку. Да ладно тебе, сдам как-нибудь. После уроков, когда профессор Снег проверял тесты шестикурсников, то наткнулся на одну довольно интересную работу, которая была без подписи, но точно принадлежала мальчику, который неадекват. Тест. Вопрос 1. Имя вампира из Долинфоркса, подписано Бобби Джоном. А. Бладвин Блад. Б. Амарилья Лестед. В. Граф Влад Дракула. Эдвард Каллин. Пеп Д. Вопрос 2. Заклинание против Богарта. А. Экспомомента. Б. Эфиеса Полима. В. Редикулус. Чак Норрис, Епта, Пеп Д. Вопрос 3. В чем преимущество невербальных заклинаний? А. Противник не знает, кто вы. Б. Противник не знает, какое заклятие вы хотите применить. В. Противник не знает, о чем вы думаете. Противник не знает, какого черта вы здесь делаете. ПБД. И шло все в этом духе. Профессор Снег еле сдерживал фейспалм, пока не дошел до последнего вопроса. Вопрос 54. Кто такой Штырехвост? А. Демон. Б. Оборотень. В. Амфибия. Только Бобби Джон Винчестер мог ответить «хвост», который вштырило. Преподавателю защиты от темных искусств оставалось только познакомить свою ладонь со лбом и лишний раз проклясть того придурка, который вбил в мальчика, который выжил эти идиотские и бесполезные знания. О-о-о, не хочу, не буду. Рон, квиддич без вратаря не состоится, а поскольку теперь я царь над всеми вами и мне решать, кто будет играть, а кто нет, тебе придется оторвать свою задницу от кровати и отправиться на поле. Но я всю ночь вчера смотрел третий сезон Шерлока. Рон, невозможно всю ночь смотреть три серии продолжительностью полтора часа. Встал и пошел. Сволочь ты, за все прошедшие 5 лет отыгрываюсь. Быстро встал. Вот так Рон и ощутил на своей шкуре, как тяжело было его лучшему другу вставать по утрам и идти на матч по квиддичу, но было уже слишком поздно. Бобби Джон видел, как сильно нервничает его товарищ перед грядущим матчем, да и не выспался он, бедолага, поэтому решил прибегнуть к самому лучшему в данной ситуации методу – мотивации. «Я на Рождество подарю тебе DVD-проигрыватель, все 3 сезона Шерлока на диске, огромный плакат с Шерлоком и Мориарти, а также фигурки всех главных героев, если ты будешь хорошо играть». Стоит ли говорить, что слизеринцы не смогли забить ни одного мяча в гриффиндорские ворота? Так вратарь еще и своих сокомандников подгонял, чтобы они быстрее голы забивали. Да, Бобби Джону придется сильно раскошелиться, чтобы исполнить данное Рону обещание. О-о-о, Рон Уизли, Рон Уизли, Рон Уизли. Скандировали счастливые гриффиндорцы имя своего нового вратаря, благодаря которому слизеринцы не забили в их ворота ни одного гола. Довольный, словно слон после купания, Рон стоял в окружении своих друзей и новообретенных фанатов и ловил лучи славы. Неожиданно одна из его воздыхательниц, Лаванда Браун, подбежала к нему, обняла и поцеловала. Уизли решил, почему бы нет, и они сплелись в страстном поцелуе. Видевшие данное действие Гермиона и Бобби Джон тут же вышли из комнаты, сели на ступеньки и заплакали. Гермиона плакала, потому что любила Рона, а он сейчас целовался с другой девочкой, а Бобби Джон, потому что тоже хотел целоваться. О-о-о, Гарри, мальчик мой, подбежал как-то на одной из перемен между уроками к Бобби Джону Слизнард. «Я Бобби Джон», — зашипел в ответ юноша. «Ох, прости, забываюсь», — отмахнулся от него профессор зельеварения. «У меня есть к тебе одно предложение. Не хотел бы ты посетить мой рождественский вечер, почему бы нет?» Пожал плечами Бобби Джон, вспоминая свое обещание Дамблдору сблизиться со Слизнардом, а также то, что это обещание им успешно не выполняется. «Отлично. И, да, мисс Грингер, я тоже приглашаю. Хорошо, я ей передам. И на вечер прийти нужно с парой. Хорошо, я приду со своей парой рук. Шучу. Это хорошие новости», — улыбнулась Гермиона, когда узнала, что Слизнард тоже пригласил ее на праздник, «но с кем бы мне пойти? Я, конечно, пригласила бы Рона, но в связи с последними событиями. Позови Невилла», — предложил Бобби Джон. «Я бы с радостью, но я слышала, что он будет там в качестве официанта. Дин Томас, он встречается с Джинни. Симус, нет, Драко Малфой. То, что ты его позвал на святочный бал, не означает, что я должна звать его на рождественский прием Слизнарта. Профессор Снег, отставить шутки. Давай я лучше с тобой пойду, будем в паре, почему бы нет. Герми, солнышко, я с превеликим удовольствием согласился бы, но я уже пригласил кое-кого, кто бы сомневался. О-о-о. В день рождественского вечера Слизнарта Бобби Джон Винчестер пришел в вестибюль, чтобы встретить свою спутницу перед тем, как, собственно, и отправляться на само мероприятие. Увиденное повергло его в шок. Милое розовое платьице чуть выше колен, немного экстравагантное, но как раз в ее стиле. Волосы были сложены в симпатичную прическу. В ушах были сережки в форме крестов. Но все это только дополняло ее, такую необычную, такую милую, такую полумну. «Привет», — подошел к ней Бобби Джон, улыбаясь, как дурак, сам не зная от чего, «тебе идет». «Ну что, пошли». «Спасибо», — ответила она на комплимент. «Идем». Кабинет Слизнарта стал намного больше, чем был раньше, видимо, благодаря магии. Всюду были интеллигентные, известные во многих кругах люди, пресса, музыканты и, естественно, не прошедшие фейс-контроль Горация ученики, которые здесь были за официантов. Полюбезничав немного с профессором зельеварения, Боб Биджон и Полумна решили пройтись по кабинету и познакомиться с гостями. Да, это была незабываемая прогулочка, чудом избежал скорой кончины вампир Сангвини, и это только потому, что Боб Биджон случайно забыл оружие в комнате, да и Полумна просила без рукоприкладства. Слишком много выпила профессор Трелани, но опьянела бы она меньше, если бы не постоянно подливающий ей алкоголь Боб Биджон. А что, у мальчика завтра первым уроком прорицания, а ему ой как не хочется завтра рано вставать. Рита Скитер узнала о себе много нового, а Гермиона лишний раз поплакалась в жилетку Боб Биджону, что лучше бы она реально пригласила Малфоя, чем этого расфуфыренного идиота Кармака Маклагина. Но ноги сами завели Боб Биджона и Полумну под Амелу, под это чудное растение, которое автоматически устраивает помолвку тем, кто целуется под ней, а также просто кишащие нарглами. Кстати, о них. Может, изгоним этих тварей, пока мы еще под Амелой стоим, предложил Полумне Боб Биджон. Было бы неплохо, улыбнулась девушка. К тому же, я знаю один очень хороший способ, как их изгнать. И какой же? Поцелуй. Стоит ли говорить, что этот момент был самым лучшим в жизни Боб Биджона Винчестера? Вот уже как 15 минут радостные непонятно от чего Боб Биджон и Полумна бегали по коридорам Хогвартса, заливаясь смехом, говоря друг другу какую-то глупую, но очень приятную чушь и целуясь едва ли не за каждой колонной. Но их милую идиллию ненадолго прервали идущие по этому же коридору профессор Снегг и Драко Малфой, явно чем-то недовольные. Удачно не попавшись им на глаза и спрятавшись за поворотом, влюбленная парочка стала подслушивать разговор злого Снегга и раздраженного Малфоя. «Что ты себе позволяешь, несносный мальчишка?» – зашипел учитель, толкнув блондина к стене. «Я поклялся вашей матери защищать вас, оберегать, а вы ведете себя как глупый семилетний карапуз. Я принес непреложный обед, Драко, так нарушьте его». По голосу Малфоя было слышно, что он, как минимум, взбешен. «Мне не нужна ваша помощь, это мое задание, он выбрал меня, у меня уже есть план, и он обязательно сработает». «План? Какой же? Не ваше дело. Ты боишься, Драко, боишься его, боишься, что не справишься. Так позволь мне помочь». «Нет, я все сделаю сам, это мое задание, а не ваше. Зря стараетесь, я справлюсь». Вскоре эта парочка скрылась за одним из поворотов, а Боб Биджон и Полумна вышли из своего укрытия. «Так запутано, прямо как в детективе», — выразила свое мнение по этому поводу Лавгуд. «Ага», — согласился с ней Винчестер, — «и что это за непреложный обед такой? Снегг его с ложечки кормить, что ли, должен?» «Нет, глупыш», — засмеялась девушка, — «непреложный обед — это обещание, которое невозможно нарушить, иначе ты умрешь. Эй, да у нас есть все шансы избавиться от раздражающего учителя». «Ладно, шучу. Пошли в астрономическую башню, на звезды посмотрим». «Пошли». Как легко можно забыть о проблемах, когда любовь кружит голову. Но Боб Биджону можно, ведь сегодня самый лучший день в его жизни. Все равно он потом вернется к этой теме. Обязательно вернется. О-о-о. Это Рождество Боб Биджон Винчестер встречал в норе. Как оказалось, его семья переехала в дом Уизли, поскольку за их жилищем на Тисовой улице началась слежка со стороны как и демонов, так и пожирателей смерти. Однако, Кастил вовремя обнаружил опасность и переместил Винчестеров в нору. Теперь семья Боб Биджона, на данный момент состоящая из Дина, Сэма и Мири, тетя Лиза осталась со своими родителями в другой стране, живет вместе с семьей Уизли. Вот тогда Боб Биджон и понял, что значит фраза «дом трещит по швам». А если учесть, что мимоходом в гости заехали Ремус Люпин, Нимфодора Тонкс, Грозный Глаз Грюм. В общем, в эти зимние каникулы Боб Биджон узнал, каково это, спать на коврике. О-о-о. Этим Рождеством Дин Винчестер обнаружил своего сына возле елки с самым довольнейшим выражением лица. «Папа, мне Полумночка на Рождество оберег от мозга шмыгов подарила». Дин закатил глаза. «Хуже неадекватного сына может быть только влюбленный неадекватный сын. О-о-о, мой бон-бон, моя луночка, моя лав-лав, мой Боб Биджон Винчестер. Меня сейчас стошнит». И Гермиона лишний раз пожалела, что вернулась в Хогвартс после зимних каникул. «О-о-о, Боб Биджон, я нашла кое-что о крестражах. Подбежала к другу как-то раз на переменке Гермиона. «О чем? О крестражах. Ты что, забыл о тех самых, о которых тебе говорил профессор Кроули?» «А, точно», — почесал макушку Бобби Джон. «И что это?» «В общем, я облазила всю библиотеку, но крестражи упоминались только в волховании всех призлейшие, и то, мимоходом. Там говорилось, что крестражи — это наипорочнейшие из всех волховских измышлений, и больше ничего. Но на зимних выходных я прогуглила». «Прогуглила, прогуглила. То есть, ты нашла информацию о самых таинственных и наипорочнейших штуках в интернете. Просто нужно знать, на какие сайты заходить», — закатила глаза Гермиона. «В общем, крестражи — это, скажем так, магические артефакты, в которых волшебники могут прятать частичку своей души, но вместе с тем они прячут и свою человечность, даже их внешний вид уродуется. То-то я думаю, отчего Воланд да Кот такой страшный, хотя в детстве такой няшечка был. В детстве, не обращая внимания, это все тренинги Дамблдора. Так вот, эти крестражи дают волшебнику некое бессмертие, то есть, пока есть его крестражи, волшебника нельзя полностью уничтожить. Как было с Волан-де-Мортом в ту ночь, когда твои родители... Ну, да, да, я понял. Когда от меня отрикошетило смертельное заклинание и попало в безносого ублюдка, он не сдох только потому, что у него была парочка крестражи. Еще что-нибудь? Ну, есть информация, как проводить ритуал по созданию крестража, как уничтожить крестраж, некоторые особенности крестража и, да, как деактивировать крестраж без его уничтожения. Я вас внимательно слушаю. И рассказала Гермиона Бобби Джону и о том, как создаются крестражи, и о том, что уничтожить крестраж можно или адским огнем, или ядом Василиска, или мечом Годрика Гриффиндора, или, для экстремалов, поцелуем Дементора. Также то, что крестраж может вести определенную квази-жизнь, подчиняя себе души людей, находящиеся в непосредственной близости от него, и способ собрать расколотую душу воедино. Для этого маг должен искренне раскаяться в содеянном, ужаснуться своим преступлением и от всей души пожалеть о том, что натворил. «Герми, я тут подумал», — почесал подбородок Бобби Джон, «кажется, я уже уничтожал один крестраж раньше». «Что? А чем ты? Помнишь, что пробудило монстра из тайной комнаты, когда мы были на втором курсе? Это был дневник Тома Риддла. Как сказал мне призрак из дневника, он был что-то вроде обретшими призрачную оболочку воспоминаниями Тома. А что если это были не воспоминания, а, скажем так, частичка души водки и шпрота, которую он спрятал в дорогом для него предмете? Тем более, уничтожил я эту частичку души именно ядом Василиска. Подумать только, да, Гермиона была крайне удивлена этой историей, и как я сама не догадалась. Но ведь Волан-де-Морт все еще жив. Значит, крестраж был не один, не один. Но сколько? И вот именно для этого я сегодня пойду на встречу с Дамблдором. Ух, прижму я старикана, как следует, выведаю всю информацию. Смотри, чтобы тебя он не прижал, а то мы еще не совсем уверены в его ориентации. Весомо. О-о-о. На сегодняшней встрече с директором школы Бобби Джон узнал, что Гораций Слизнард что-то знает не только о крестражах, но и отношении Волан-де-Морта к ним, но не палится. Решив, что в любом случае выведает что-то у Слизнарда, Бобби Джон покинул кабинет Дамблдора, теснее сжимая в кулаке флакончик Феликс Фелициса. Да, его план был прост и, к счастью, очень действенен. Осталось только дождаться лучшего момента. О-о-о, она так прекрасна. Ее длинные волосы снятся мне во снах. Ее прекрасные глаза сводят меня с ума. Я все время думаю о ней. Похоже, я влюбился. Это все прекрасно, Рон, закатил глаза Винчестер, но не мог бы ты не действовать мне на нервы, когда я читаю фанфики по Шерлоку. Зачем тебе эти фанфики, этот Шерлок, когда есть я, рассказывающий о своей безумной любви, а рыжеволосый парень все никак не мог отстать от своего друга. Это вообще ты мне говоришь, Рон, дружище, ты как, в адеквате? Нет, я не в адеквате, я сражен любовью к ней. Ох, Ромильда Вейн, я так ее люблю. Лол, что, Ромильда Вейн, а как же Лаванда Браун? Вы же с ней уже третий месяц тискаетесь. Что такое Лаванда, когда есть Ромильда? Ох, она так прекрасна, я ее действительно люблю. Ты же с ней вообще не знаком, откуда ты знаешь о своих чувствах к ней? Ну, любовь рождается еще задолго до нашего рождения, просто мы о ней не знаем, пока не знакомимся с тем, кого любим. Меня же настигло озарение, и я полюбил ее чуточку раньше. Что-то ты попсой заговорил, почесал подбородок Бобби Джон, не похоже на тебя как-то. Слушай, а давай я тебя с ней познакомлю. У нее как раз дополнительные уроки у профессора Слизнарта. Пойдешь? Да, конечно, тут же воодушевился Рон. Бедный, фальшивая любовь, вызванная конфетками с приворотным зельем, которое, кстати, вообще предназначалось Бобби Джону, совсем вскружила голову Рону, и он забыл, какой все-таки его друг мастер подеть. Но, может, сейчас оно и к лучшему. Солнышко, ты выпьешь со мной? Утю-тю. Профессор, в ваших же интересах отпоить Рона противоядием сейчас же, иначе вам потом придется на нем жениться. Да, конечно. Слизнард со всей возможной скоростью смешивал ингредиенты для противоядия, способного вернуть рассудок Рону. «Ну-ка, мой мальчик, выпейте». Один глоток, пара секунд, и Рональд Уизли снова в здравом уме. «Что со мной было?» — спросил он, глядя на своего друга и профессора Слизнарда. «Любовный напиток, чувак», — ответил Бобби Джон, — «видел бы ты себя». Раздавал лучи счастья направо и налево, лез к девчонкам целоваться и чуть не изнасиловал Малфоя. «Что?» «Да ладно, шучу. Рад, что ты снова нормальный». «О, спасибо. Кстати, у Рона сегодня день рождения», — сообщил учителю Бобби Джон. «Может, жахнем по этому поводу, а почему бы нет? Я, конечно, не должен спаивать своих учеников, но вы уже взрослые люди». Достав из своего мини-бара медовухи и разлив ее по бокалам, профессор подал своим ученикам напиток. Пока Слизнард говорил пожелания Рону, а Бобби Джон то и дело напоминал, что именинника зовут не Ральф, не Руфус, не Ремусы, тем более, не Акакий, Уизли уже успел сделать глоток медовухи. В тот момент Бобби Джон приобрел свой первый седой волос. Его друг грохнулся на пол, где он дергался, давился, приобретал синюшный оттенок и, возможно, уже видел врата в рай. Вспомнив, что в книге принца полукровки говорилось о каком-то безоаре, очень мощном противоядии, Винчестер метнулся к шкафчикам Слизнарта, где лежали различные ингредиенты для зелий. Найдя там безоар, Бобби Джон подбежал к другу и сунул ему в рот противоядие. На несколько секунд Рон замер, это были самые долгие секунды в жизни Бобби Джона, затем резко вздохнул, а его тело обмякло и застыло. О-о-о! Проснулся Рон уже в больничном крыле. Над ним склонились его сестра Джинни, Бобби Джон и Гермиона. «Слава богу, ты очнулся?» По лицу Гринджер было видно, что она не спала уже которые сутки. «Как ты сейчас чувствуешь себя?» «Так себе», — пожал плечами Рон. «А что?» «Да так, ничего, просто медовуха у профессора Слизнарта просроченная была». Бобби Джон решил, что его другу лучше пока не знать, что напиток Горация был отравлен, зато ты лаванду Браун бросил. «Причем во сне?» «Что? Как я это сделал?» «Позвал во сне другую. Девушек это так ранит». «Что? И кого?» «Гермиону». «Бобби Джон». Лицо Гринджер тут же покраснело, аки маков цвет, говорить такое. «Да ладно вам, я же просто факт констатирую», — закатил глаза Винчестер. «Кстати, скоро обед. Тебе что-нибудь пожрать принести?» «Да, чего-нибудь мясного. И много». «Так точно. А вы пока воркуете. Джинни, жрать». И Бобби Джон вместе с Джинни Уизли покинули больничное крыло, оставив Рона и Гермиону наедине. «О-о-о». Но взять Рону еду Бобби Джон так и не успел, как, в принципе, и самому поесть. Направляясь в сторону большого зала, Винчестер увидел, как оттуда выходит, практически, вылетает Малфой и направляется куда-то в сторону, выручая комнаты. Оставив Джинни одну, Бобби Джон незаметно пошел по следам Драка. Но Малфой шел не в выручая комнату. Повернул налево возле нее, Драка зашел в туалет. Женский туалет. Заброшенный женский туалет. Туалет Плаксы Миртл. Словно ниндзя, Бобби Джон потихоньку зашел в туалет, и увиденное там его, как минимум, шокировало. Спиной к нему стоял, вцепившись руками в раковину и склонив над ней светловолосую голову, Драко Малфой. Стоял и плакал. Нет, не так, рыдал, задыхался, давился слезами. У него, практически, была истерика, а призрак умершей здесь девочки пытался его утешить. Увы, безуспешно. Бобби Джон не совсем понимал, что сейчас собирался делать, но с каждым едва слышным шагом он приближался к своему сломленному врагу. А врагу ли? Сопернику, да, но врагу. Но Миртл не была бы Миртл, если бы опять не напрудила в туалете, и последний шаг Бобби Джона пришелся именно на лужу, эхом отозвавшись по пустому, не считая призрака и Малфоя, туалету. «Ты!» — закричал Драко, увидев в зеркале отражение Бобби Джона, и выхватил свою волшебную палочку. Буквально в миллиметрах от Винчестера просвистела круциатус, и парень понял, что сейчас от Малфоя ничего не добьешься. Остается или спасаться бегством, или успокаивать белобрысую истеричку. Поскольку в трусы Винчестер себя не записывал, он выбрал последнее. Уворачиваясь от посылаемых дракозаклинаний, словно цирковой акробат, Бобби Джон вплотную подошел к нему и с красивого разворота врезал ногой. Да-да, врезал по тому самому месту, о котором вы все подумали. От физической боли, от душевных ран, от осознания собственного бессилия, Малфой рухнул на залитый водой пол и залился в еще больших рыданиях, чем было раньше. «Смотри, что ты наделал!» — закричала на Бобби Джона Миртл. «Зачем ты его ударил?» «Заткнись!» — шикнул на призрака Винчестер. «Еще одно слово, и я тебя изгоню!» По разозленному взгляду Бобби Джона Плакса поняла, что он говорит на полном серьезе, и поспешила скрыться в недрах унитаза. Маленькими, осторожными шажками юноша приближался к распластавшемуся на полу Малфою. Он догадывался, что гложет его, что так сильно его расстроило, но все же ему нужно было знать наверняка. Присев на корточки возле рыдающего Малфоя, Бобби Джон осторожно спросил: «Это из-за его задания?» «Да», — Драко не ответил, а только продолжал захлебываться слезами. «Ты можешь рассказать мне?» «Я никому не расскажу, правда. Даже Рону и Гермионе. Ты можешь довериться мне. Я правда хочу помочь». «Заткнись». Малфой резко поднял опухшее от слез лицо. «Ты ничего не понимаешь. Ничего ты не знаешь. И ты мне не поможешь. Никто мне не поможет. Я не могу. Я не могу это сделать. Не могу. Не получается. Сколько бы я ни старался. А если я не сделаю поскорее, то он убьет меня. Слышишь? Убьет. Я не хочу умирать». Речь Драко постоянно прерывалась всхлипами и прорывающимися на волю рыданиями. Под конец он уже не смог их сдерживать и снова залился рыданиями. «Никто не хочет», — пожал плечами Бобби Джон. «Я не хочу, ты не хочешь, Плакса Миртл не хотела. Но послушай, я действительно могу помочь тебе, я могу не допустить твоей смерти. Я действительно этого хочу. Я хочу помочь тебе, хочу спасти тебя. Только скажи, что тебя гложет, от чего зависит твоя жизнь». «Ты лжешь», — прошептал Драко. «Ты не поможешь, никто не поможет». По тихому голосу Малфоя, а также по постепенно утихающим рыданиям, было понятно, что он потихоньку успокаивается. Решив, что попытка не пытка, Бобби Джон максимально приблизился к блондину и обнял его. Возможно, в тот момент Малфой выдал самое очешуевшее выражение лица. «Могу». Тихо, едва слышно, но уверенно и настойчиво прошептал на ухо своему сопернику Бобби Джон, и плотину прорвало. Схватив Винчестера за грудки и прижавшись головой к его груди, чтобы скрыть в ней свои льющиеся слезы, Малфой закричал: «Помоги, помоги, помоги, прошу тебя, я так больше не могу, не могу, я не способен это сделать, я должен починить этот гребанный исчезательный шкаф, но он не чинится, я не знаю, что делать, осталось совсем немного времени. Если я не разберусь с этой проблемой, он убьет меня. Сделай что-нибудь. Помоги мне». «Хорошо», — кивнул Винчестер. «Я сделаю все, что в моих силах. Я даже знаю, что нужно делать. Идем со мной». «Куда?» — поднял голову Малфой. «Как, куда?» «К профессору Кроули». «Вау, да вы все мокренькие». С такой фразой встретил в своем кабинете Малфоя и Бобби Джона профессор Кроули. «С чем пожаловали? Ты можешь сделать так, чтобы Малфой не мог умереть от Авады?» — спросил у демона Винчестер. Ответил Кроули. И Бобби Джон поведал королю ада о проблемах Драко Малфоя и о том, что если демон им не поможет, то вскоре у него самого появится целых две проблемы: злой Дин и Кас с вечным покерфисом. Но злой Дин все же страшнее. «Ладно, ладно», — уговорил противный, — отмахнулся от Бобби Джона демон. «Наделю я его бессмертием, временным бессмертием. Оно исчезнет в тот самый момент, когда умрет этот ваш лорд Волан-де-Морт. Понял меня, белобрысый?» Малфой быстро закивал головой. «Ах, и, естественно, за эту услугу я даже кусочек души не получу. Как печально. Винчестер, ты вертишь мною как хочешь. Ну, бывает», — пожал плечами Бобби Джон. «Кстати, о кусочках души. Откуда ты узнал о крестражах?» «Я не раскрываю свои источники информации». «Интернет? Откуда ты узнал?» «Мои источники информации черпают информацию оттуда же», — развел руками Винчестер. «Так ты будешь работать или нет? Скорее делай Малфоя временно бессмертным, а то у меня уже руки чешутся тебя изгнать». Кроули лишь молча закатил глаза, подошел к Драко и пожал ему руку. «Это что, шутка?» — изогнул одну бровь Малфой. «Нет, это я так поделился с тобой частью моего бессмертия. Все, ты теперь аводокидовронепробиваемый мальчик. Поздравляю. Это он на полном серьезе? Обратился блондин уже к Винчестеру. Абсолютно, ответил Бобби Джон. Хочешь, проверим, могу авадой запульнуть? Нет, не надо, я верю, Атрус в Дракомалфое будет жить вечно и без всякого короля ада. То есть теперь, даже если я провалю задание, темный лорд не сможет убить меня? Да, в унисон ответили Кроули и Бобби Джон. А если он решит убить моих родителей вместо этого? Ну, пожал плечами профессор. Ты всегда можешь прикрыть их грудью. А, ясно. Что ж, спасибо. И Драко улыбнулся им, чисто, открыто, искренне. Бобби Джон даже подумать не мог, что Малфой умеет так улыбаться. А тебе отдельное спасибо, Винчестер. Всегда пожалуйста, Малфой, улыбнулся в ответ черноволосый юноша. Ты за нашу традицию. Извини, что ли? Да ладно, я же уже отомстил в поезде. Хотя, если подумать, у меня осталось еще 5 неотомщенных ударов. Иди-ка уже нахрен, Малфой, бухгалтерия, это не твое. Драко только усмехнулся и покинул кабинет профессора Кроули. Ты же ему никакое бессмертие не дал, да? Спросил Бобби Джон, когда Малфой только отошел на приличное расстояние от двери. Зачем же соврал? А сам-то, знаешь, Винчестер, иногда уверенность в том, что ты бессмертен лучше, чем само бессмертие. По крайней мере, тебя рано или поздно могут убить. А этот белобрысенький, к тому же, все равно будет выполнять свое задание, ибо сыкло. А если его правда убьют? Не убьют. Он выполнит свое задание. Одно, делать дело и бояться смерти. Другое, делать дело и ничего не бояться. Как думаешь, в каком случае достижение цели будет успешнее? Ты ведь знаешь, что он замышляет? Да, конечно. И мне не расскажешь, потому что сволочь, абсолютно. Кстати, Кроули, хотел у тебя кое-что узнать. В одной научной-ненаучной литературе я вычитал про одно заклинание, Сектусимпро. Там, конечно, написано, что оно против врагов, но... О, это обычное режущее заклинание, ответил демон. Его действие можно сравнить с эффектом от изувечивания противника ножом. Ничего интересного. Кстати, у тебя в кармане мантии завалялся Феликс Филицис. Думаю, пришло время, чтобы его использовать. Слизнард сейчас в теплицах. Советую поторопиться. Бобби Джон лишь окинул Кроули недоверчивым взглядом и покинул кабинет, доставая из кармана флакончик Феликс Филициса. О-о-о. Бобби Джон сжимал в своей руке Феликс Филицис. Осмотрев коридор на наличие, точнее, на неналичие, студентов колледжа поблизости, Винчестер одним махом опустошил весь флакончик. Сначала не происходило ничего, но потом в него медленно, но верно начинало прокрадываться ощущение бесконечных возможностей. Ему казалось, что он может справиться со всем на свете. Такое было, когда он выжрал половину ящика водки, только теперь он четко видит мир. Ноги не заплетаются, да и блевать не тянет. Все его дальнейшие действия выстроились перед ним как по цепочке. Он видел, что он сделает, зачем он это будет делать и что из этого вытечет. Он даже предчувствовал действия других людей. Почему-то он знал, что если сейчас отправится в теплицы профессора Стебль, то обнаружит там Слизнарта. И, о, чудо, он действительно был там. Профессор Слизнард подлетел к профессору зельеварения Бобби Джон. Добрый вечер. А чем это вы тут занимаетесь? О, да это же листья того самого растения, название которого я успешно не запомнил на уроках травологии, но которое стоит бешеные деньги. Воруете? Хвалю. Добрый вечер, Бобби Джон, поздоровался со своим учеником Слизнард. И я не ворую, а на некоторое время одалживаю. Так я то и имел в виду, засмеялся юноша. А как тебе удалось выбраться из замка? Через парадную дверь, сэр, как же еще? О, или вы намекаете на то, что они во внеучебное время должны быть заперты, типа, темные времена и все такое. Так это Филч двери закрыть забыл. Халтурит старичок. Всегда знал, что этот Ган, КХМ, господин интересуется больше мусором, чем безопасностью студентов. Однако, зачем вы покинули замок? Неужели хотели со мной пообщаться? И это тоже. Но основная цель моего визита – пригласить вас на похороны. Вы никогда не были на похоронах большого человекоядного паука? Нет, тогда идемте со мной к Хагриду. У него как раз намечается это мероприятие. Поймите, Хагрид очень любил этого паука, он так расстроен его кончиной. Я иду, чтобы его поддержать и думаю, что вы тоже могли бы поприсутствовать на похоронах. Тем более, что из крови яда внутренних органов этой твари можно достать очень полезные ингредиенты для зелья. Только Хагриду не говорите, что мы его друга в расход пустим. Ок, Бобби Джон, вы пугаете и интригуете меня одновременно. Так вы идете? Конечно. Кто крутой мальчик? Кто у нас очень крутой и хитрожопый мальчик? Крутил перед носом профессора Дамблдора ампулу с воспоминаниями Слизнарта Бобби Джон. Ты молодец, Бобби Джон, обрадовался директор Хогвартса. Как ты это сделал? Мастер не раскрывает своего секрета, пафосно воскликнул Винчестер. Ой, да ладно, я просто познакомил его с Хагридом. Они выпили за знакомство, а дальше, дело техники. Почему я раньше не додумался напоить его? Почему для этой гениальной идеи мне потребовался целый Феликс Филицис? Я же хранил его на тот самый день, когда пойду выпрашивать у папки Импалу. Думаю, самосуд ты себе потом устроишь. Пойдем-ка лучше посмотрим воспоминания Слизнарта. Мне кажется, вам просто нравится копаться в чужом нижнем белье, а не узнавать тайны темного лорда. Нет, что ты, это все ради уничтожения абсолютного зла. Ну да, конечно. О-о-о, сэр, я хотел бы спросить вас кое о чем. 16-летний Волан-де-Морт вновь предстал перед Бобби Джоном во всей своей красе. «Я вас слушаю, мой мальчик, Гораций Слизнарт, который также выглядел на несколько лет моложе, отпил из своего бокала вино. Сэр, я хотел бы знать, что вам известно о Акристражах». Слизнарт тут же поменялся в лице. «Откуда вы о них узнали? Прочитали в литературе? Не знаю, что за книгу вы читали, но эта материя темная, очень темная. Но вам, разумеется, известно о них все, сэр, такой волшебник, как вы. Простите, возможно, вы не имеете права говорить об этом. Просто я понимаю, что если кто-то и способен о них рассказать, так это вы. Вот я и решился спросить. Все же Том Редл был просто мастером выуживания из людей информации. Небрежный тон, колебания, в меру лести и ни единого перебора, ни в чем. Бобби Джону впору было у него учиться, как-то же должен он у папки выпрашивать Импалу. Что ж, думаю, если я предоставлю вам сведения общего характера, просто истолкую термин, вреда от этого никакого не будет. Слизнарт старался не смотреть в глаза Тома, ясно понятно было, что он немного озадачен, нервничает, даже напуган. Крестраж – это материальный объект, в который человек прячет часть своей души. Но я не совсем понимаю, как человек при этом действует. Сэр, о том пытался вытащить из профессора как можно больше информации. Создавалось такое впечатление, что Слизнарт – это Яндекс, из которого юзер Том пытается выудить хоть какую-то информацию для своего реферата, но в связи с тем, что его браузер, Internet Explorer, сведения давались крайне медленно, а сайты выдавали довольно скупую информацию, поэтому в поисковик приходилось вбивать больше вопросов. Расскажите. Ну, вы раскалываете свою душу, прячете часть ее в предмет, находящийся вне вашего тела, и он будет защищен, если на вас нападут и уничтожат ваше тело. Спрятанная часть души продолжает жить, то есть невозможно умереть, пока не будет уничтожен крестраж. Но как же расколоть душу? Что для этого нужно совершить? Убийство, немного поколебавшись, ответил Слизнарт. Это злодеяние раскалывает душу, совершает противное природе насилие. Вот как, сэр, мне просто любопытно, будет ли прок от одного единственного крестража? Что, если расколоть душу на несколько частей, скажем, на 7? Голос Слизнарта повысился едва ли не до крика от возмущения, негодования и ужаса. Борода Мерлина, 7. Мысль об одном убийстве уже страшна, а уж 7, да и разделить душу надвое, уже плохо, но разорвать ее на 7 частей. Правда же, отвратительно, Том Редбл как будто смеялся над собой, над профессором, над предстоящим ужасом, что ему предстоит совершить. Не волнуйтесь так, сэр, я интересовался этим исключительно ради научного интереса. Это ведь останется нашей маленькой тайной, это ведь останется нашей маленькой тайной, Симба. С такой фразой вынырнул из омута памяти Бобби Джон. Что ж, после просмотра этой душещипательной драмы я выяснил три вещи. Алкоголь развязывает профессору язык в любых дозах и при любых обстоятельствах. Том Редбл разделил свою душу, приблизительно, на 7 частей, а также, чтобы выпросить у папы Импалу, надо строить глазки как молодой в ноги вам рот. Это единственное, что ты запомнил из всего, что видел, очешуел Дамблдор. Мне кажется, что проще самому уничтожить крестражи, а не завещать это дело тебе, а в последний момент выдать тебе ружье и отправить добивать Волан-де-Морта. И вам открылась эта гениальная истина только сейчас. Все же, между волшебниками и охотниками будет недопонимание. Вечное недопонимание. О-о-о, Голумы, голумы, много страшных и злых голумов. А-а-а. Операция по похищению одного из крестражей проходила как нельзя успешно. О-о-о. Прошедшая операция едва не закончилась смертью Дамблдора и нервным срывом Бобби Джона, но крестраж похитить таки удалось. Однако после началась настоящая анархия. Драко Малфой починил исчезательный шкаф, впустил в Хогвартс пожирателей смерти, которые и были ответственны за творящийся повсюду артхаус. Также Малфой попытался убить Дамблдора, но XP не хватило, что сделал за него более прокачанный профессор Снегг. Все это творилось на глазах Бобби Джона. Бобби Джон был зол, недоволен, и он хочет убивать. Шел второй час фильма, мы его сокращали как могли. «О-о-о, Малфой!» – кричал Винчестер, догоняя убегающих Снегга и юного слизеринца. «Ты, сволочь неблагодарная, я спас твою жопу, а ты, это из-за тебя, это все из-за тебя, только попадись мне еще, яйца не только отобью, но и орнаментально от тела отрежу, а ты», теперь вся ругань перешла на Снегга, «ты, грязноволосая, кривоносая, сопливая тварь, да у меня фантазии не хватает на то, чтобы обматерить тебя, убийца, трус, хватит языком молоть». Поттер, увы, больше не назовет Северус Бобби Джона его двойной фамилией. Винчестер Поттер, ведете себя как ребенок, который только и умеет, что кричать и сыпать проклятиями. Пора бы уже подняться с горшка и увидеть мир во всей его отвратительной красе. Отлично, огрызнулся Бобби Джон, тогда получите. Сектусимпра, нет, Снегг отбил это заклятие. Не смейте использовать на мне мои же заклинания. Я, принц-полукровка, ась, от удивления Бобби Джон даже выронил свою волшебную палочку, но руки тут же потянулись в карман за пистолетом. И кто теперь из нас трус? Снегг предугадал следующее действие Бобби Джона. Используешь пистолет как какой-то трусливый магдл. Трусливый магдл не стал бы стрелять из пистолета, закричал ему в ответ Винчестер. Он бы не был готов взять в руки орудие смерти, встретиться лицом с опасностью и быть уверенным в том, что может сам погибнуть от выстрела. И я готов, я убью вас, не только за то, что вы убили Дамблдора, но и за то, что из-за вас погибли ни в чем не повинные люди. Это же вы рассказали вот вам Тарту о пророчестве. Это из-за вас он пришел в дом Поттеров и убил двух невинных людей. Замолчи, кажется, с каждым словом Бобби Джона, профессор Снегг все больше бледнел и свирепел. Ты ничего не знаешь, ты, Круция, и Бобби Джон, как подкошенный свалился на землю, сбитый заклинанием Беллатрис Селестриндж. Я попала в малютку Поттера. Ха-ха-ха, оставь его, крикнул на женщину Снегг. Он принадлежит темному лорду. Боль постепенно ушла, а когда Винчестер поднялся с земли, поблизости не было ни Снегга, ни Малфоя, ни Беллатрис Селестриндж. О-о-о, он сжимал в руке листочек, подписанный неким эроб, в другой, лже-крестраж, на глаза накатывались непрошенные слезы, а в голове была только одна мысль, а я так и не узнал, гей он или нет. Вот так и проходили похороны Альбуса Персиваля Вульфрика Брайана Дамблдора. О-о-о, вы слышали, профессор Кроули бесследно исчез, перешептывались между собой студенты Хогвартса. А что, если пожиратели смерти его убили? Никто не знал ответа на этот вопрос, даже Бобби Джон, которого также сильно волновало неожиданное исчезновение короля ада. Юноша беспокоился, не переметнулся ли демон на сторону Абаддон. Но, увы, переживания Бобби Джона были беспочвены. Кроули покинул Хогвартс лишь потому, что его миссия здесь была выполнена. Первый клинок был обнаружен в выручай комнате. «О-о-о, и что теперь будет?» – спросила своего друга после похорон Гермиона. «Не знаю», – пожал плечами Бобби Джон. «Но в Хогвартс я точно не вернусь, буду помогать отцу охотиться на демонов или искать остальные крестражи. Не волнуйтесь, я буду периодически присылать вам весточки, хотя, я и так буду некоторое время жить у Рона, сам скажет. А кто сказал, что ты будешь это делать в одиночку?» Подошел к Винчестеру Рон. «Мы поддержим любой твой выбор и будем с тобой, до конца». «Нет», — встрепенулся Бобби Джон, — «это же опасно. Ну, наконец-то я услышала это от тебя». Засмеялась Гермиона. «Теперь моя очередь говорить, что, какая бы опасность ни ждала нас, мы сможем ее преодолеть. Биджей, мы были с тобой все эти 6 лет, всегда шли бок о бок с тобой, хоть на смерть, хоть на урок профессора Снегга. И если заканчивать эту историю, то вместе. Но перед этим давайте хорошо оторвемся на свадьбе Билла и Флёр», обнял друзей за плечи Рон. «Спасибо», грустная улыбка тронула лицо Бобби Джона Винчестера. Он знал, эта история скоро закончится, но какой будет у нее конец? О-о-о, Хогвартс-экспресс остановился у платформы 9.3.4, но на этот раз за волшебной стеной его не ждали ни отец, ни дядя Сэм, ни сестренка Мэри. Едва Бобби, Джон и Рон прошли через барьер, разделяющий мир волшебников и маглов, как круживший над вокзалом Кастиэл перенес их в дом семейства Уизли. Этим летом главного героя нашей истории ожидало два важных задания. Подготовка к скорой войне с Волан-де-Мортом и демонами, а также грядущая свадьба Билла Уизли и Флёр Делакур. Так и закончилась шестая история о Гарри Поттере, мальчике, который хочет убить Волан-де-Морта, то есть о Бобби Джоне Винчестере, который точно это сделает. Примечание к части. Уважаемые читатели, прошу извинения за то, что так сильно задерживало проду. Обещаю, что седьмую часть постараюсь написать как можно скорее. Хотя, возможно, ее придется также долго ждать, поскольку она будет очень большая, плюс к ней будут прилагаться два бонуса, эпилог и секрет. Также извиняюсь за то, что эта глава такая бестемная, а также за то, что урезала происходящее в пещере и смерть Дамблдора. Зато гляньте, как прикольно я уместила в пару строк целых 25 минут фильма. Ну извините уж, я дико не люблю эти два момента, и мне действительно тяжело было бы их описать. Обещаю, в следующей главе будет много эпика и крутых моментов. Предупреждаю, если то, что будет происходить в следующей главе, будет немного не соответствовать происходящему в книге или фильме, и вообще будет полным бредом, сори, мой фанфик, что хочу, то и ворочу. Спасибо за внимание. Бобби Джон Винчестер и Гарри Поттер. Собрание было закончено. Пожиратели потихоньку стали покидать главный зал, сам же председатель совета плохих магов ушел первым, по каким-то своим злым делам. В комнате остался он один, сломленный, удрученный, напуганный, пустым взглядом уставившись в дубовую столешницу, сцепив пальцы рук, он напряженно рассуждал. Рассуждал о том, в какую сторону сделать свой первый шаг. Он знал, что то, что пропагандируют темный лорд и рыцарь ада, влечет за собой лишь смерть, знал, что если выберет эту сторону, то никогда себе этого не простит. К тому же, теперь он в неоплатном долгу перед Бобби Джоном. Но он боялся, боялся, что в чем-то ошибется, как-то даст понять им, что он предатель, и тогда все те, кем он так дорожит, родители, друзья, умрут в страшных муках. Он не сможет всех защитить, как бы ни старался. Но что же тогда делать? Выбор очевиден. Война на два фронта. При семье, при пожирателях строить из себя горделивого, заносчивого и необычайно трусливого наследника семьи Малфой. Но, выпадая из поля их зрения, принимать свой новый облик, уверенного в своей правоте, стремящегося остановить творящийся в мире ужас, двойного агента. Он будет творить зло по их приказу, но в то же время сливать всю доступную ему информацию другой стороне.